сыну. В гостях я побывал в квартире у тебя. Стояла в Лондоне привычная погода. От авто до тебя недолгая ходьба, но дождь нас исхлестал, как из водопровода. Поэтому уют приятен был вдвойне. Ты рано потерял тепло родного дома. И строгость мамы слов услышав лишь во сне, ты жизни ритуал усвоил незнакомый. Я в любопытство волн счастливо погружен, перешагнув порог идей комфорта новых. Остановился вдруг приятно поражен. На перекрестке вех культур многовековых, в крови твоей течет по ветвям хромосом прадедов генофонд, людей разноплеменных, княжны турецкой род с еврейским скрипачом и генеральских звезд России обреченной. Я встречен был твоей чудесной женой, приветствие приняв и подустав с дороги, в гостиной пили чай с счастливой семьей и за живой беседой вспоминали многих. Мой взгляд скользил по комнате большой, обилию цветов в китайских стройных вазах, картинам старых школ с их тайной душой, по царским денежным купюрам в легких рамах. А на одной из стен, как равные средь всех, персидских два ковра на вид ручной работы, с Кораном мудрых сур предотвращали грех, несчастье отводили в знак своей заботы. Навечно ты пленен персидскою княжной. И было все не так со Стенькой атаманом. Она пришла в твой дом и принесла с собой персидские ковры к российским самоварам. Традиции веков, религий и культур в твоей семье молодой сошлись без привилегий. И даже пятый пункт недавних процедур не смог предугадать всех жизненных элегий. Темнеет за окном. И елка вся в огнях, рождественский покой квартиру заполняет. Сегодня и всегда, дай Бог, в счастливых днях, один закон любви пусть жизнью управляет. 2005 год.